Глава 45. Иосиф был уже не в силах сдерживаться при посторонних. «Выйдите все!» — закричал Иосиф. И никого не было рядом, когда Иосиф открылся своим братьям, кто он. Но рыдал он так громко, что египтяне услышали, и слух долетел до двора фараона. «Я Иосиф!» — сказал он братьям. — Что с отцом? А те, остолбенев, не в силах были вымолвить ни слова. — Подойдите, — сказал Иосиф. И братья подошли. — Это я, Иосиф, — сказал он им, — ваш брат, которого вы продали в Египет. Но не мучьтесь, не терзайте себя за это. Ведь Бог послал меня сюда, чтобы спасти вам жизнь. Вот уже 2 года, как длится голод, и еще 5 лет не будет ни пахоты, ни жатвы. Бог послал меня сюда прежде вас, чтобы ваш род уцелел на земле, уцелел и стал многочисленным. Не вы, Бог отправил меня сюда и сделал так, что я стал фараону отцом, господином над всем, что ему принадлежит, и правителем всей земли египетской. Спешите к отцу, скажите ему, так говорит твой сын Иосиф, Бог сделал меня правителем всего Египта, немедли, приходи ко мне. Ты поселишься вблизи меня, в земле Гошен, вместе с сыновьями и внуками, вместе со всеми стадами и со всем своим добром. Там я устрою твою жизнь так, чтобы ни тебе, ни твоей семье, ни твоему скоту ни в чем не терпеть нужды, потому что впереди еще 5 лет голода. «Смотрите же!» — воскликнул Иосиф. «Смотри, Вениамин, брат мой! Ведь это я говорю с вами. Расскажите отцу, как велик я и славен в Египте. Расскажите про все, что вы видели здесь, и скорее приводите сюда отца». Он обнял Вениамина, своего брата, и зарыдал. И Вениамин рыдал, обнимая его. Потом, рыдая, Иосиф расцеловал остальных братьев. И начались разговоры. Весть о том, что к Иосифу пришли братья, долетела и до двора фараона. Фараон и его приближенные были рады. И фараон сказал Иосифу: «Вели братьям навьючить своих ослов и идти в Ханаан, чтобы привести сюда отца и свои семьи. Я дам им все самое лучшее, что есть в Египте. Пусть наслаждаются изобилием нашей страны. Вели им взять в Египте повозки для детей и женщин. И пусть они с собою привезут отца. А об оставленном имуществе им горевать не стоит. У них будет все самое лучшее, что есть в Египте». Так и сделали сыновья Израиля. Иосиф дал им повозки, как и велел фараон, а также еды на дорогу и каждому новую одежду. Вениамину он дал 300 шекелей серебра и 5 новых одежд. Отцу он послал на 10 ослах все, чем богата египетская земля, а на 10 ослицах — зерно, хлеб и прочее продовольствие на дорогу. «Идите, не бойтесь», — сказал он братьям на прощание. Они покинули Египет и вернулись в Ханаан к отцу. «Иосиф жив», — сказали они Иакову. «Он теперь правит всем Египтом». Замерло у Иакова сердце. Не мог он поверить. Но сыновья пересказали ему слова Иосифа. Он увидел своими глазами повозки, которые Иосиф прислал, чтобы забрать его. И, воспрянув духом, Израиль сказал: «Довольно! Так Иосиф, мой сын, жив? Пойду, увижу его перед смертью».